за камнем Чегин. Федькин нос разъело, и теперь добром его было уже не остановить. С утра он с Платохой опохмелялся, а потом все окатилось по наезженной дорожке. К обеду Федька и Назарыч, конторский пьянчушка, уже валялись на палубе, а Платоха подносил Фиске. К ночи Платоха и Фиска падали, а Федька вставал. Он исхитрялся добывать хмельное чуть ли не в глухом лесу. В Уткинской слободе, на каменной пристани, в Треке и в Курье он вообще бежал за межеумком по берегу и заскакивал в попутные кабаки. Алфер день простоял в старой утке, ожидая спуска воды из пруда для каравана Сылвинского завода. Когда же воду пустили, Федьку, Платоху, Назарыча, Фиску и молодого Оську, которого Федька потихоньку прибирал к рукам, Алфер не смог найти даже по кружалам. «Так сам смотри, сплавщик, что за пристань!» — орал потом пьяный Федька, пытаясь обнять Алфера. «Винокуренным бойцом начинается, Брашкиным кончается. Куда деваться хрещеному?» Воду Алфер упустил, и ниже бойца Слезкова потянулись броды, отмели, огрудки. Межеумок забрянчал дном по каменистым ершам. За трухлявыми глыбами дыроватого камня возле устья ручья Крутой Лог навстречу межеумку попался рудный обоз. Две лошади, впряженные сугом, шагали по мелководью, тянули вверх по течению большую лодку, груженную рудой с недалекого Пестеревского рудника. Межеумок тащило прямо на обоз. Возчик заругался, замахал шапкой, заметался в воде вокруг лошадей, лошади шарахнулись к берегу, и он отскочил в сторону. «Эх, совраски!» — умиленно застонал Платоха, налег на гребь и затабанил, чтобы межеумок прошел правее. «Куда?» — заорал Асташа. Он работал носовой левой гребью. Алфер, махнув рукой на сплавщицкий гонор, ворочил правую носовую гребь. На корме слева стояли чахоточная Алферова жена. Федька с Фиской пили под навесом. Назарыч валялся тюком. Оська корчился в судорогах рвоты над бортом. Межеумок грузно разворачивало на мелком стрежне и волокло кормой на буруны недалекого перебора Чегин. Чегеном его прозвали не зря. В межень перебор обсыхал так, что посреди реки выступал длинный остров огрудок. Проходить перебор надо было в притирку к правому берегу по дуге. Суда не всегда успевали отгрести и развернуться, а потому их забрасывало водой на галечные отмели вокруг огрудка. Сниматься с них приходилось с чегенями, с длинными и крепкими жердями вроде вак, которыми пни корчует. Чегени подсовывали под дно и приподнимали судно, сталкивая на глубокую воду. Камнем Чегин звали низкие, бурые, замшелые скалы перед островом, ручьем Чегини — речушку за камнем. По берегам этой речушки все хорошие сосны давно были порублены бурлаками на слеги. Межеумок бортом вынесло на перебор, вокруг запрыгали мелкие волны, под днищем забабахали камни, судно сотряслось, теряя ход, наконец шорохом и хрустом обессиленно заползло на мель и намертво встало, выпустив вниз по течению длинный поток пузырей и мути. Асташа поднял гребь и бросил на доски палубы. Алфер молча опустил руки, отвернулся к берегу, заросшему непролазной дремой, и понуро замер возле огнива. «Ты уж меня не останавливай!» — сквозь зубы тихо сказал Асташа Алферу, вытащил из-под сплавщицкой скамейки длинную палку с вершковыми зарубками, ею Алфер измерял глубину, и пошел на корму. Платох чесал башку, глядя на перебор. Асташа, не окликая, кулаком смазал его по уху, и бурлак без вопля бултыхнулся за борт. Асташа шагнул к Оське, висящему над водой, и ногой дал взад. Оська, замычав, тоже кувыркнулся в воду. Откинув полок навеса, Асташа спрыгнул льяло. «Чё там за беда?» — начал было для куража гневаться Федька, вальяжно лежавший на тюках. Асташа молча цапнул его за бороду и поволок наверх, а ногой безжалостно раздавил плоский бочонок клягу с хмельным. «Ты чё, сучонок, творишь?» — заорал Федька, не успевая встать с карачек. «Покалечу!» Асташа толкнул его спиной вперед, прочь с борта и пнул вдогонку шапку, свалившуюся с Федькиной макушки. Фиск суетливо ползала путикам под навесом, что-то быстро собирая. Асташа с наслаждением огрел ее палкой по спине, потом по круглой жопе и снова поперек хребта. Фиска птицей вылетела из-под навеса. Асташа замахнулся снова и принялся охаживать Назарыча. Старик, ничего не соображая, закрывался руками, а Саша сгреб его в охапку, вынес и бухнул за борт вслед за всеми прочими, потом начал выкидывать и чигени, заранее заготовленные и сложенные с краю поверх груза. Только после этого на душе его стало горячо и чисто, и он тоже спрыгнул в воду. Алферова жена и чахоточная баба уже стояли у борта рядом с очухавшимися бурлаками. Сам Алфер выуживал расплывшиеся ваги. Глубина была здесь по колено. Федька, нагнувшись, шумно пил из ладони. Оська дрожащей рукой вытирал рот, Фиска перевязывала платок. «Ловок же ты руками махать!» — одобрительно пробурчал Платоха, выжимая бороду. «На сплаве у трёки народа хмельного трёкается», — тяжело дыша прорычал Асташа. «А вы, сапожники, что за гульбу развели? Вот теперь давайте судно снимать!» Он перевел дух. «Командуй, сплавщик!» Над обмелевшей излучиной, над грязными кустами островка носились стрижи. Часовая широко журчала по всему пространству перебора. Певучи на галечнике и с ворчливым рокотом на стрежне под вогнутым берегом с нечесанными космами урёмы. Позади на склоне над поворотом светлели, как протертые каменные выступы чигена. Облака сгрудились вдали на западе, словно ушедший вперед караван. Фиска и чахоточная баба отцепили от борта межеумка длинный открыл из широкой доски, неволю, и потащили его в сторону. Одним концом неволя была прикована к носовому пюжу межеумка. Бурлаки разбились на пары и стали втискивать под днище межеумка три длинных чигеня. Алфер, отойдя подальше, чтобы видеть, крикнул: «И неволю раз!» Фиска и чахоточная баба повернули неволю с таймя. Вода, заурчав, вздулась перед неволей, как перед плотиной. Бабы изо всех сил уперлись руками в доску. За ними по течению потянулся язык пены, словно бабы оказались раскаленными, и вода закипела. Борт межеумка дрогнул и чуть приподнялся. «Чигени давай!» — крикнул Алфер. Бурлаки потянули вверх свои концы чигеней, а Саша оказался в паре с Алферовой женой Сефимьей. Она, хоть и беременная, налегла на работу в полную силу. А Саша видел, как напряглись ее бедра под мокрым сарафаном. «Скинет младенца с натуги дура», — подумал он, пытаясь всю неимоверную тяжесть взять на себя. Но легко было посадить межеумок на мель, трудно сплавить. Назарыч тоненько стонал, и тут сосущим звуком весь большой борт судна тронулся вверх, а потом сдал назад и грузно плюхнулся с плеском и глухим грохотом, окатив бурлаков брызгами и волной. Фиска и чахоточная вздернули неволю, освобождая струе ход. Межеумок на аршин сполз ближе к стремнине. Вкруг него медленно расползалось в воде облако рыжей донной грязи. «Пошла!» — радостно закричал Алфер. «Ну теперь еще разов пять и снимемся!» «Перекурить, братцы!» — вдруг раздался сзади незнакомый голос. Бурлаки и Асташ с ними удивленно оглянулись. Рядом с Алфером по колено в воде стояли два каких-то мужика, подошедших совсем незаметно. Один был пониже ростом, даже красивый, но весь какой-то серый, стертый, обычный. Другой — рослый, вихлявый, разболтанный, с бельмом на глазу. По бельму Асташа, чуть споткнувшись в мыслях, и вспомнил его. Этот бельмастый залезал под клет слободской церкви за укладочкой дяди Флеганта. Ощущение опасности царапнуло Асташу по лицу. «Ты что ли здесь молодым сплавщиком будешь?» — просил Серый и взял Алфера за локоть. «Отойдем на бережок, переговорить тебя зовут». «А ты кто таков?» — убирая локоть, недовольно спросил Алфер. «Мне с тобой разговаривать нечего, я тебя не знаю. Давай не балуй». Серый потянул Алфера за одежу. «Эти что надо от сплавщика нашего?» Почуяв что-то нехорошее, угрюмо выпрямился Платоха, бросая в воду чиген. «Не балуй». Негромко, убедительно повторил Серый и дернул плечом, вытряхивая из рукава в ладонь щепастый чугунный клубок кистеня, привязанного веревкой к запястью. Кистень — это было без шуток. За него власти простого мужика на каторгу высылали, как за ружье или самопал. Бельмастый молча вытащил нож и поводил им перед собой, показывая бурлакам. Алферова жена зажала рот руками, с ужасом глядя на пришельцев. «Не боись», — из-под лобья зыркая на бурлаков сказал Серый. «Поговорят, кому надо, с вашим сплавщиком, и обратно отпустят». «Ладно, я схожу с ними», — сдавленно сказал своим Алфер, покрасневший от принуждения и негодования. «Подождите». Втроем они развернулись и пошлепали по мелководью к берегу. Серый так и держал Алфера за руку. Бельмастый настороженно оглянулся, Но бурлаки как стояли у Чигени, так и стояли, молчали. Только часовая журчала, обтекая межи умок и остров с колтуном кустов на загривке. По берегу мужики повели Алфера к камню Чиген, потом указали тропинку наверх. Видимо, тот, кто хотел переговорить со сплавщиком, прятался в мелких елочках над обрывом. «У меня в шитике штуцер есть», — Асташа посмотрел на Платоху. Асташин шитик лежал на межеумке в Мурье, узком пространстве между грузом и палубой, где бурлаки обычно хранили свой скарб. Но Платоха прищурился на мужиков, что карабкались вверх по откосу берега, и сплюнул в воду. «Уже поздно. А может, еще рано. Подождем на бережку». Бурлаки побросали чигени, гурьбой побрели к приплеску и расселись на больших камнях, валявшихся в траве. Назарыч покряхтывал, то ли надорвался, то ли сочувствовал Алферу. Асташа еще раздумывал, не достать ли ему все-таки штуцер. Не нравилась ему эта встреча. Тайком выследили, отвели в сторону. Неизвестно кому, зачем. Опять эти гнетущие тайны. Алферова жена медленно пошла по тропинке к обрыву Чигена, не отрывая взгляда от скалы. «Ефимия Ивановна, остановись-ка!» — предостерег ее Платоха. Ефимия остановилась на полпути и вдруг охнула! Над обрывом Чигена затряслись елочки, словно в них кто-то боролся. Потом на тропку выскочили давешние мужики, серые бельмастые. Они помчались вниз, делая такие прыжки, что башку расшибить можно вдребезги, если споткнешься. А потом из елочек вывалился на обрыв Алфер в разорванной рубахе. «Асташка, беги!» Тонко закричал он. В Асташу словно кол вколотили. Так его зажало внезапностью этого крика. «При чем тут он?» Пришли-то за Алфером, но вслед за Алфером на обрыв вырвался еще один мужик, кудлатый, черный, бородатый до глаз, с ружьем в руках. Вскинув огромное ружье, он единым точным движением прицелился в бурлаков, застывших на камнях от изумления. «Нет, не в бурлаков, на черта они ему сдались! Он прицелился в Асташу!» Алфер неловко толкнул мужика и тотчас грохнул, полыхнул. Выстрел, пуля гулко, сочно цокнула по камню возле Асташиных ног и свечкой ушла в небо, взвихрив столбик белой каменной муки. А кудлатый мужик в ярости перехватил ружье и прикладом, что было сил, ударил Алфера в грудь. Раскинув руки, Алфер закачался над обрывом, теряя равновесие, и канул вниз. Он перевернулся вверх ногами, ударился о каменный выступ лопатками и затылком и покатился в пыли по сположенному подножию скалы. «Беги!» — Платоха пихнул Асташу в плечо и словно разбил стеклянную посудину. Серые бельмастые мужики уже пролетели мимо Ефимии и были совсем близко. Асташа перескочил через камень и бросился вдоль берега по тропе вниз по течению. Вырывая траву, что путалась в ногах, расшвыривая кусты, перепрыгивая валуны, Асташа домчался до иной реки, сиганул на другую сторону, поскользнулся на топком месте и шмякнулся в грязь. Он быстро перекатился на спину, чтобы ногами в рожу встретить подбегавших мужиков. Но те перемахнули через речку чуть в стороне, только бельмастый сипло бросил: «Мотай живее, пристрелит!» Вдали раздался еще один выстрел, в еловых лапах над явной речкой фыркнула пуля. Асташа поднялся и припустил дальше к явному камню, слыша впереди топот убегающих мужиков. Тропа полезла на склон, Асташа искривенил ладони, цепляясь за ветки, и, наконец, выбрался на проплешину темечко явного камня. Оба мужика, тяжело дыша, сидели тут же с кистенем и ножом наготове. Они молча глядели на Асташу. Асташа, хрипя, прислонился спиной к сосне и съехал вниз, разбросав ноги. С невысокого явного камня была видна вся длинная излучина часовой с островком, за которым застрял на мели межеумок издалека маленький, как берестяная табакерка, тавлинка. Почти под явным камнем желтел и искрился перекат, за плечом из леса на береговой круче высовывались ровные, как страницы плиты бойца, сокол. Последняя плита была словно толстая книжная доска, что отсекла часовую ниже по течению, будто река кончилась, как дочиталась. Отчаянно ярко сияло солнечное небо, никто не пробирался по тропе вслед за беглецами. Асташа увидел, что бурлаки под откосом камня Чиген обступили что-то темное, лежащее на земле. Так птицы толпятся вокруг выброшенной на песок рыбины. «За тебя, парень, жизнь-то отдал», — сказал Серый, кивая в сторону Чигена. «А кто тут чернявый с ружьем?» «Нам почем знать?» «Выловил нас и говорит. Я вам ваше дело сделать помогу, а вы мне мое. Надо, мол, судно перехватить и с него молодого сплавщика привести для разговора. Мы привели, а он давай ружье заряжать. Мы истреканули. На смертоубийство уговора не было». А Сташа глядел на этих мужиков, оборванных и усталых. Не было сейчас в них ничего опасного и страшного. «А чё этот чернявый сам не вышел к сплавщику? Ну нам почем знать?» — с досадой повторил мужик. А Сташа расслабился и почувствовал, что даже лицо его, набухшее страхом, обвисло. «Чернявый-то ваш, волосом кудряв, да?» — обреченно спросил он. «И левым глазом на нос косит. Зовут Куприян?» «Да». «На левый глаз косой, а как звать не назывался?» «Это все гусевы какие-то, бессмертные гусевы! К Сашке, что плыл в казенке батиной барки, и к Яшке Формазону, что любился с вагулкой на заброшенном Йовкинском руднике, теперь присоединился и Чупря, тоже живой! Интересно, а Малафейка, последний-то из гусевых псов, под землей на кладе лежит? Или как и его братовья бродит вокруг батиной тени?» «Ты что ли тоже сплавщик?» — хмуро спросил Асташа Бельмастый. «Сплавщик!» — кивнул Асташа. «Значит, тебя этот Куприян застрелить хотел? Побоялся, что ты сам не подойдешь, когда рожу его увидишь? Ну, мы-то не знали!» — добавил Серый. «Он говорит, приведите молодого сплавщика. Потолковать, говорит, хочу. Мы и привели не того, коли вы оба молодые. Мы же не знали, чего этот Куприян задумал». «Чупря!» — поправила Асташа. «Какая Чупря?» — не понял Серый. «Чупри его у нас зовут. Чупря Гусев, из тех гусевых, что прятали цареву казну. Вы запомните, если он до меня доберется, я хочу, чтобы народ знал, кто перехода младшего убил». «Вот на что!» — Серый поглядел на Асташу как-то странно и с уважением, и с жалостью. «У вас тут каша-то позавчерашняя. Ладно, запомним. Только с нас, брок малый, мы не здешние. А чьи? Говорить не бойтесь. Вот его», — Асташа ткнул пальцем в Бельмастова, — «я уже видел в слободе, ночью в подклете церкви». Бельмастый усмехнулся, качая головой. «А у нас дело про свою казну. Мы с ней в речке, с Мурсинской слободы. Артель наша на целое гнездо заморышей вышла, накопали самоцветов, тумпасов, шерлов, югов, хрусталей, фатисов. Мы их тайком от властей Невьянскому монастырю продаем, а уж монастырь там дальше сам торгует. Небось, навар имеет в пятеро против нашего. Ну да ладно. В общем, обманул нас игумен с сыной. Гроши какие-то заплатил. Мы решили укладочку с Тальяном перехватить. Знаем, что монастырь отправляет камни попу в слободе, а поп уже их куда-то дальше пересылает. Нас с Антипой общество и отрядило пошарить у попа. Ну, как пошарили, сам знаешь. Тут и Чупря этот выплыл неведомо откуда. Дескать, он нам укладку, а мы ему сплавщика. И все по-тихому, никому ни слова. Но мы на душегубство не согласны. Общество поймет». «И что, домой двинете?» — спросила Сташа. «Теперь домой», — мрачно согласился Бельмастый. «Мы бы так, не получилось и пускай». «Ну ж кому что?» — пожал плечами Антип. «А мы тогда пойдем. Не наша взяла, не наше тут правило». Мужики переглянулись, поднялись и, не оглядываясь, пошли прочь с ямного камня по тропинке к бойцам Соколу и Балабану. От брода по проселку они двинулись через Пестеревский рудник на старую шайтанку, от которой тракт уходит через большие галашки на Невьянск. «Вот так просто встали и ушли домой», — подумала Сташа. И ему стало завидно и тоскливо, ведь с каждым шагом он отступал. Вот и еще врагов прибавилось. Чупря вынырнул из могилы. Вот и еще друзей убавилось. Убили Алфера. Не успел Алфер ничего рассказать о толке Конана. А Конан вот успел послать Чупрю, чтобы тот Асташу пулей взнуздал и отнял родильные крестики. Одна удача, что Чупря ошибся. На этой удаче радоваться-то грех. Алферу-то за что? Асташа снова огляделся. Мурзинские мужики ушли. Он был один. И оттого стало не то чтобы страшнее, а тягостнее. Дыхание выровнялось, а душу лихорадило. Сидеть тут на ямном камне и ждать, что ли, всю жизнь, пока Чупря подберется поближе? С собой у Асташи ножа не было. Он подобрал обломанный сук с острым концом, подскоблил острие ногтями, оборвал ветки. Встречу Чуприю, так хоть якорину в него всажу. Кто змею убьет, тому 40 грехов простится. Решила Сташа и полез в чащу, стараясь не хрустеть ногами по калужью. Стороной, таясь, он обошел излучину, не теряя часовой только по дальним и редким прогалам в вершинах леса. Когда по прикидке он поравнялся с Чигеном, то повернул к реке обратно. Пригибаясь за валежинами, прячась за толстыми стволами елей, густо ощетинившейся мертвой паутиной тонких сухих усиков, он выбрался на взлобье камня. Мелкие елочки у обрыва были поломаны, мох истоптан, и все. Чупри ушел так же незаметно, как и появился, точно оборотень, и жалко. А Сташа уже примерился к мысли, что сейчас ему придется с суком спороть Чупри брюха. А Сташа с досадой выбросил свой сук, тропою открыто спустился на берег и по воде напрямик пошагал к судну. Бурлаки уже почти спихнули межеумок на глубину, а Сташа молча обошел их, забрался на борт и полез в мурью. Бурлаки ждали его, не налегая пока на Чигени, сжимая в кулаке родильный крестик с процарапанным «Лфр» глв. Асташа вышел на палубу, бурлаки смотрели на него снизу вверх. «Алфер говорил, ты тоже сплавщик, да?» — осторожно спросил Федька. «До шайтанки судно доведешь?» «Доведу», — угрюмо согласился Асташа и спрыгнул с борта. Никто и не заикнулся, чтобы он брался за Чигень. Фиск смотрела на него вытаращенными глазами, словно бы узнала, что Асташа сам царь Петр Федорович. Но Фиска была уже в прошлом, до нее Асташи дела уже не было. И никогда больше не будет. Кто знал, сколько времени еще придется выталкивать межеумок на струю. Может, до завтра. Чтобы мертвое тело не вздуло на солнцепеке, пришлось его притопить. Ручей Чигени подпрудили насыпью, и теперь Алфер, придавленный камнем, лежал на дне в прудочке. Его чисто промытые волосы колыхались, как живые. Ходуном, словно на ветру, ходила рубаха. Странно было смотреть на Алфера, неподвижно лежащего под водой. Что-то в том было и страшное, и сказочное, и языческое. Будто сквозь воду, как сквозь окошко, Асташа смотрел на иной, чужой мир, в который ушел Алфер. Ушел насовсем, но еще недалеко удалился. Ефимия стояла возле пруда, будто караульная. Она словно побелела лицом, даже губы исчезли. И пугающе выпирал ее живот, такой неуместный рядом со смертью. А Сташе было и стыдно, и тягостно, и что угодно хотелось сделать, лишь бы все повернуть обратно. Он же не виноват. Он не знал, зачем мурзинские мужики потащили Алфера на камень Чиген. Да захотел он идти вместо Алфера, его бы не взяли, прогнали. Ну что ж тут поделать? Асташа перекрестился. Хоть это он еще мог делать без вины. Алфер Иванович просить вас хотел перед смертью, чтобы вы крест родильный ему отдали или батюшке бы принесли, чтобы могилу зарыть. Тихо сказала Ефимия, не поворачивая головы. Нестерпимый жар опалил душу Асташи, раскалив уши и скулы. Значит, Чупря требовал с Алфера родильные крестики. И Алфер понял, что они у Асташи. Асташа вошел в воду пруда, наклонился, чтобы Ефимия не увидела его лица. Приподнял неожиданно легкого в воде Алфера за плечи и надел гайтан с крестиком ему на шею. Потом положил тело обратно на песок и убрал крестик за ворот рубахи. «Благослови вас Бог!» — еле слышно произнесла Ефимия и протянула Асташе плотно свернутый листочек бумаги, влажный от ее пальцев. «Коли вы Алфера Ивановича годами младше, он просил вам передать». Асташа вытер руки о бока, взял листочек и развернул. Это была лодья несгубимая. Тайный сплавщицкий заговор на прохождение барки мимо бойцов.